1 января у нас было 20 миллионов долларов, а к 1 апреля стало 87 миллионов 300 тысяч, то есть на 27 миллионов 300 тысяч больше, чем требовалось к уплате. Вот чего можно достичь, если тщательно ко всему подойти. Общую сумму можно разделить на следующие составляющие. Наличные суммы на 1 января – 20 миллионов долларов. Запасы готовой продукции, обращенные в денежные средства с 1 января по 1 апреля – 24 миллиона 700 тысяч долларов. Экономия от ускоренной доставки готовой продукции – 28 миллионов долларов. Средства от продаж за рубежом – 3 миллиона долларов. Средства от продаж побочной продукции – 3 миллиона 700 тысяч долларов. Средства от продажи облигаций Liberty – 7 миллионов 900 тысяч долларов. Итого 87 миллионов 300 тысяч долларов. Цель моего рассказа – не желание похвастаться своими подвигами, а стремление показать, как можно использовать внутренние ресурсы бизнеса вместо того, чтобы брать взаймы. А еще призыв немного задуматься о том, не провоцирует ли нынешняя форма денег излишнего желания взять в кредит и не придается ли вследствие этого слишком большое значение банкирам. Мы могли занять 40 миллионов долларов, а при желании еще больше. Предположим, мы взяли бы в кредит. И что тогда? Стали бы мы лучше разбираться в бизнесе или хуже? В этом случае перед нами бы уже не стояла необходимость снижать производственные затраты. Даже если бы удалось получить деньги под твердые 6%, а с комиссионными все равно получилось бы больше, при годовом выпуске 500 тысяч машин, одни проценты составили бы 4 доллара на автомобиль. То есть кредит лишил бы нас возможности усовершенствовать производство. Вдобавок у нас образовался бы крупный долг. Автомобили бы тогда стоили на сотню долларов больше, и нам бы пришлось сократить объемы выпуска, поскольку подорожавшие машины могло покупать не так много людей. Значит, мы нанимали бы меньше рабочих, и в конечном итоге не могли бы обслуживать общество так, как мы делаем это сейчас. Характерно, что финансисты хотели улучшить ситуацию кредитами, а не усовершенствованием методов. Они предложили не инженера, а казначея. В этом и заключается опасность участия банкиров в бизнесе. Они мыслят только в денежных категориях. Для них фабрика – средство получения денег, а не выпуска товаров. Они следят за прибылью, а не за эффективностью производства. Они также не понимают, что дело не может стоять на месте, или оно развивается, или деградирует. В снижении цен они видят только потерю прибыли, а не основу для будущего развития бизнеса. Банкиры играют в бизнесе слишком большую роль, и в частной беседе с этим согласится любой предприниматель. Но открыто признавать этот факт они не решаются, боятся своих банкиров. Между тем, намного проще сколотить капитал, занимаясь деньгами, а не производством. Обычно преуспевающий бизнесмен намного умнее и изобретательнее преуспевающего банкира. Однако в большинстве случаев именно банкир кредитами контролирует деятельность бизнесмена. За последние 15-20 лет влияние банкиров значительно возросло, в особенности из-за войны. Система Федерального резерва некоторое время предоставляла им почти неограниченные кредиты. И я заметил, что банкиры, благодаря своей подготовке и положению, оказались абсолютно неспособными управлять производством. Так что, если уж те, кто заведует кредитами, получили такую огромную власть, не указывает ли это на определенные недостатки современной финансовой системы, которая в определении судьбы производства ставит денежные вопросы превыше обслуживания населения? Банкиры проникли в управление промышленностью не благодаря своей производственной мудрости. И это ясно всем. Волей-неволей их вела туда сама система. Поэтому лично я хотел бы выяснить, работаем ли мы при наилучшей финансовой системе из всех возможных. Надо сказать, что мое отрицательное отношение к банкирам не переходит на личности. Я не против банкиров как таковых. Нам очень нужны вдумчивые и опытные в финансовых вопросах специалисты. Без банковских услуг наш мир пропадет. Нам нельзя обойтись без денег или кредитов, иначе мы не сможем обменивать продукты производства. Капитал также необходим, без него невозможно само производство. Но вопрос в том, правильно ли мы пользуемся банками и кредитами. У меня нет цели критиковать нашу финансовую систему. Я не из тех, кто, пострадав от нее, требует мести. Мне лично все равно, чем занимаются банкиры, поскольку мы сумели наладить наше дело без посторонней денежной помощи. У меня вообще нет личных мотивов в данном исследовании. Я только хочу понять, получает ли максимальное число людей максимальную пользу. Плохо, если финансовая система ставит одних производителей выше других. Наша задача – выяснить, нельзя ли избавиться от власти, которая не основана на производстве материальных благ. Любое классовое законодательство вредно. Мне кажется, что промышленные методы страны настолько изменились, что золото уже не подходит для их оценки. А контроль кредитов посредством золотого стандарта в том, хотя и единственно возможном виде, в каком он сейчас производится, дает преимущество определенным классам. В глобальном масштабе возможности кредитования определяются золотым запасом страны, а не ее запасом материальных ценностей. Я не собираюсь делать безапелляционных заявлений о деньгах или кредитах. О них еще вообще никто не знает достаточно, чтобы что-то безапелляционно утверждать. Как и в решении любого другого действительно важного вопроса, в данном случае следует прибегнуть к эксперименту, тщательно продуманному и хорошо обоснованному. И мои действия не выйдут за рамки такового, поскольку каждый шаг должен быть предельно осмотрительным. Проблема лежит в области не политики, а экономики. Поэтому я уверен, что мои размышления о путях ее устранения с целью помочь людям должны иметь благотворные последствия. Ведь если искренне попытаться дать людям необходимые знания, они не будут действовать необдуманно, и их деятельность не приведет к провалу. Денежный вопрос занимает миллионы умов, наделенных всеми возможными степенями власти. Но даже беглый взгляд на большинство проектов, обещающих решение всех проблем, выявляет их крайнюю противоречивость. Прежде всего, большинство из них основывается на признании всего человечества абсолютно честным. А это, естественно, в корне неверно. Если бы это было так, то прекрасно работала бы и нынешняя система. На самом деле, денежный вопрос возникает на 95% из-за человеческой природы. И действительно, успешная система должна контролировать, а не зависеть от нее. Люди задумываются о денежном вопросе, и если те, кто определяет финансовую политику, в состоянии предоставить населению любую информацию, которая сможет предотвратить неразумные шаги с его стороны, то сейчас самое время это сделать. Времена, когда люди боялись сокращения кредитов и приходили в ужас от заумных заявлений, безвозвратно уходят. По природе своей обычные люди консервативны, причем намного больше, чем финансисты. Те, кто считает, что люди настолько привыкли подчиняться, что легко позволят печатать, подобно карточкам на молоко, любое количество денег, глубоко заблуждаются. Только врожденная склонность народа к сохранению позволяет нашим деньгам переживать без серьезных потерь все махинации финансистов, которые они пытаются скрыть за специальными терминами. Люди на стороне разумных денег, причем очень твердо. Это еще большой вопрос, как бы они оценили существующую систему, если бы знали, что с ней могут вытворять власть придержащие. Нынешнюю денежную систему не исправить ни заумными речами, ни политическими потрясениями, ни экономическими экспериментами. Она изменится под давлением обстоятельств, от нас независящих. И сейчас мы живем при таких обстоятельствах, ощущая на себе их давление. Надо научить людей свободно разбираться в деньгах, рассказать им, что такое деньги, что делает их таковыми и какими способами современная система может дать меньшинству власть над народами и странами. В конце концов, деньги – предельно простая вещь. Это часть нашей транспортной системы. Простой и непосредственный способ передачи товара от одного человека другому. Деньги сами по себе удивительны и необходимы. Они отнюдь не обязательно заключают в себе зло. Это одно из самых полезных установлений общественной жизни. И когда ими пользуются по назначению, они всецело полезны и совсем не вредны. Но деньги должны оставаться деньгами. В футе всегда 12 дюймов. А вот доллар, разве он когда-нибудь бывает долларом? Если бы угольщики меняли величину тонны, молочники величину литра, а в ярде сегодня было бы 42 дюйма, а завтра 33, и все это по причине таинственного явления под названием колебания курса. Люди бы быстро положили этому конец. А если доллар, это не всегда доллар, если из доллара за 100 центов он превращается в доллар за 65, а затем за 50, а затем за 47 центов, как было со старыми добрыми американскими золотыми и серебряными долларами, что толку тогда кричать о дешевых деньгах и обесценивании? Доллар, который всегда равен 100 центам, также необходим, как фунт, в котором всегда 16 унций, и ярд, в котором всегда 36 дюймов. Банкиры, выполняющие сугубо необходимые банковские операции, должны бы в первую очередь взяться за испытание нашей денежной системы, а не мириться с засилием прежних финансовых методов. Если бы они лишили аферистов и любителей поиграть на банковских счетах звания банкиров и той власти, которую оно дает, банковское дело бы снова заняло подобающее место общественной службы, и люди были бы избавлены от несправедливостей современной денежной системы и финансовых методов. В этом утверждении, конечно, содержится «если», но оно преодолимо. Все идет к неминуемому кризису, и если те, кто обладает техническими возможностями, не удосужатся принять меры, за дело возьмутся те, у кого таких возможностей нет. Самая большая глупость со стороны представителей определенного класса – это решение о том, что прогресс ущемляет их интересы. Прогресс – это призыв к нам поделиться своим опытом ради всеобщего развития. Только глупцы могут противиться прогрессу и потому становиться его жертвами. Мы все живем вместе, и развиваться тоже должны все вместе, а обижаться на ход прогресса неразумно как отдельному человеку, так и целому классу. Если финансисты считают, что прогресс – это всего лишь суета неугомонных людей, страдающих слабоумием, а любое предложенное улучшение воспринимают как личное оскорбление, тогда они всей своей деятельностью доказывают, что уже не способны нести бремя лидерства. Если финансисту выгоднее жить при порочной нынешней системе, чем при более справедливой, если та прибыль, которую он получит за оставшиеся несколько лет, для него важнее, чем честь оказать помощь всему обществу в установлении лучшей жизни, тут уж точно столкновение интересов не избежать. Но в ответ на эгоистичные финансовые интересы можно справедливо возразить, что если бороться за сохранение системы просто потому, что она кому-то выгодна, то шансов нет заранее. Финансистам нечего бояться, мир никуда не денется, и люди в нем продолжат заниматься бизнесом. Останутся и деньги, и необходимость в специалистах по финансовым механизмам. Все будет на месте. Исчезнут только ненужные преграды и задержки. Конечно, придется кое-что привести в порядок. Банки, например, уже не будут хозяевами индустрии, а станут ее обслуживать. Бизнес будет контролировать деньги, а не наоборот. Серьезные изменения претерпит пагубная система процентных ставок. Банковское дело превратится из рискованного предприятия в систему обслуживания общества. банки станут делать для людей гораздо больше, чем сейчас. Раньше они составляли самый дорогой с точки зрения организации и самый прибыльный с точки зрения дивидендов бизнес на Земле. Но затраты на их содержание значительно уменьшатся, а прибыль от их операций пойдет на благо общества, которое они обслуживают. От старого порядка надо сохранить два фундаментальных принципа. Первый. В рамках одной страны контроль над финансовыми процессами имеет тенденцию переходить к крупнейшим централизованным банковским учреждениям, правительственному банку или тесно связанной группе частных финансистов. В любой стране определенный контроль над кредитами осуществляется частным лицом или полуобщественной организацией. Второй. В рамках всего мира наблюдается такая же тенденция к централизации. Американские кредиты контролируются Нью-Йорком, так же, как до войны общемировые кредиты контролировались Лондоном, когда британский фунт был основной единицей мировой торговли. Возможны два метода проведения реформы – с низов или с вершины. Первый из них сейчас пробуют в России, а вот второй нам представляется более логичным. Если нам суждено начинать именно с вершины, то это потребует такого состояния общественного мнения и такого искреннего и энергичного альтруизма, который бы абсолютно не принимал эгоистичной расчетливости. Мировое богатство не состоит из денег и не может быть точно представлено в виде них. Золото само по себе не является ценным товаром. Золото – это не богатство. Точно так же, как номерок, который дают за пальто в гардеробе, это еще не само пальто. Но золото можно представить как символ богатства, дающий своим хозяевам контроль над кредитом, который нужен производителям настоящих материальных ценностей. Операции с деньгами, как меновым товаром, роскошный бизнес. Если деньги сами становятся предметом коммерции, который можно продавать и покупать еще до того, как будет произведен обмен настоящими ценностями, это позволяет ростовщикам и спекулянтам облагать производство дополнительным налогом. Власть хозяев денег над производственными силами становится еще очевидней, если осознать следующий факт. Хотя считается, что деньги представляют все богатство мира, их на самом деле всегда меньше, чем материальных ценностей, которым зачастую приходится дожидаться денег, что приводит к парадоксальной ситуации, когда мир, изобилующий товарами, терпит нужду. Эти факты не просто данные финансовой отчетности, которые можно зафиксировать в цифрах и забыть. В них заключена судьба человечества, самая животрепещущая проблема из всех. Бедность по всему миру редко вызывается недостатком товара, в большинстве случаев дело в недостатке денег. Коммерческое соревнование между странами, ведущие к международному соперничеству и недоброжелательности, а как следствие и к войне, вот что означают эти факты для человечества. Таким образом, война и бедность, оба этих предотвратимых бедствия, происходят от общих причин. Давайте попробуем положить начало лучшим методом.